Глава 7. Я читал, что внутри тварей на 5 уровне могут быть кристаллы. Магия накапливается там годами, превращаясь в твердый камешек. Результат поглощения силы убитых магов и монопыли. Но его здесь нет. Разочарование скрутило внутренности. Столько всего полезного уже нашел, а это стало бы жемчужиной моей охоты. Жаль. Но источник продолжал подавать сигналы. Ядро билось внутри, словно пыталось сказать что-то, передать. Что-то здесь есть, что-то важное. «Не надо!» Маргарита дернулась ко мне, голые ступни девушки оставляли влажные следы на камнях. «Прошу, не лезь туда!» Я проигнорировал ее слова, погружая руку глубже в тушу медведя. Теплая кровь жижа обволакивала пальцы, пульсируя в такт с чем-то внутри. Каждое движение отзывалось всплеском света. Остатки магии монстра еще теплились в теле. И тут что-то шевельнулось, ткнулось в ладонь влажным и теплым. Я замер, нащупал. Круглое, размером с кулак, колотилось как бешеное. Сердце? Нет, там что-то еще. «Медвежонок?» — прошептал я, когда пальцы коснулись крошечного тельца, свернувшегося клубком рядом с сердцем матери. «Отойди от него!» В голосе девушки звенело отчаяние. Ее кулаки сжались, а ногти впивались в ладони до крови. Я осторожно потянул существо наружу, стараясь не повредить. Тельце легко скользнуло в руки, оставляя за собой светящийся след. Размером едва ли с кошку, оно умещалось в ладонях. Чешуя еще не затвердела, мягкая почти как кожа. Между пластин едва заметно пробивались светящиеся отростки, похожие на нити водорослей. Маленький хвостик дернулся, когда детеныш поднял голову. Мутно-белые глазки уставились на меня с любопытством. Совсем как у взрослой особи, только без той жестокости. Маргарита метнулась ко мне, пытаясь выхватить медвежонка. Ее движения оказались слишком медленными, неуклюжими. Я просто поднял руки над головой, и она даже в прыжке не смогла дотянуться. Странно видеть перевертыша таким. Обычным. «Отдай его! Немедленно!» Голос девушки срывался. В нем слышалась мольба вперемешку с яростью. Детеныш в моих руках вздрогнул от этого крика. Его тельце напряглось, а потом стало светиться изнутри. Сначала едва заметно, словно угли в затухающем костре. Потом все ярче. Сила наполняла его, как вода наполняет сосуд. И вдруг яркая вспышка ударила по глазам, заставляя зажмуриться. Когда я проморгался, понял, что в руках пусто. Только тепло еще растекалось по ладоням, да покалывало кожу, будто подержал шаровую молнию. Мой источник забился сильнее, как в момент копирования магии. Я дернулся всем телом, заглянул в себя. Пустота. Ячейка оказалась не занята. Что это было? Почему такая реакция? «Нет!» Крик Маргариты больше походил на звериный вой. Она рухнула на колени, раздирая ногтями камни. Капли крови с ее ладоней падали на серые булыжники, оставляя темные пятна. «Ты все испортил! Все!» Я перевел взгляд на тело матери-медведицы. Теперь ее поведение перед смертью обретало смысл. Отчаянная атака, странная слабость во время перехода на новый уровень. Она готовилась к родам. Эта мысль прошила сознание, как молния. В той книге о подобном не было ни слова. Монстры способны размножаться? «Что это было?» — провел ладонью по лицу, стирая с него брызги светящейся жижи. Поморщился от резкого запаха, смесь железа и чего-то похожего на озон. «Зачем вам медведь? И почему детеныш просто исчез?» Маргарита поднялась, пошатываясь. В ее глазах плескалась такая ярость, что я невольно положил ладонь на рукоять меча. Девушка дернулась, словно хотела броситься на меня, но вместо этого просто развернулась и побрела вперед по туннелю, бормоча что-то себе под нос. Я смотрел ей вслед, мысленно выстраивая картину происходящего. У перевертышей должен быть хозяин. Тогда почему они прячутся тут, на моей земле, пусть пока и занятой Зубаровыми? Еще этот странный страж с детенышем. Не просто же так подселили к нам сестер. Стены туннеля постепенно расширялись, уходя вверх темными сводами. В камне поблескивали крошечные кристаллы, похожие на застывшие капли росы. Шаги отдавались гулким эхом, а воздух, он становился гуще, словно наполнялся невидимой силой. Вдруг что-то мелькнуло в темноте. Тень размером с небольшую кошку метнулась прямо мне под ноги. Источник внутри дернулся, реагируя на опасность. Рука автоматически легла на меч, пальцы сжали рукоять. Но вместо атаки по телу прокатилась волна эмоций. Страх, такой острый, что перехватило дыхание. Растерянность, от которой закружилась голова. И голод, тянущий, выворачивающий внутренности. Я замер, пытаясь разобраться. Эти чувства, они не мои. Они принадлежат существу, которое прячется во тьме. «Не трогай его!» Маргарита развернулась молнией и схватила меня за руку. Ее пальцы дрожали, пытаясь оттащить мою ладонь от меча. Я сделал несколько осторожных шагов вперед, вглядываясь в темноту. Свет факела выхватил из мрака съежившуюся фигурку. Медвежонок, тот самый, что растворился у меня в руках, вжался в землю и жалобно поскуливал. Его крошечное тельце дрожало, а мутно-белые глазки светились уже не любопытством, а животным страхом. «Я чувствую его эмоции», — произнес задумчиво, пытаясь осмыслить происходящее. Волны чужого страха накатывали снова и снова, отдаваясь внутри дрожью. «Как такое возможно?» «Неважно», — фыркнула Маргарита, но ее голос дрогнул. «Уже неважно». «Вот тут я категорически не согласен. Ощущать эмоции твари — такое в мои планы точно не входило». Я огляделся, запоминая каждую деталь. Каменные своды уходили во тьму, в стенах поблескивали прожилки кристаллов. «Это мой рудник, и скоро я отсюда все вытащу. Каждый кристалл пойдет на личные нужды». «Перевертыш думает, что использует меня», — ухмыльнулся про себя. «Но все наоборот. Пройти глубже без сражений с монстрами — бесценная возможность. Еще и своих балбесов нужно забрать. В итоге я получаю даже больше, чем рассчитывал». Я заметил, как медвежонок неуверенно двинулся следом, прижимаясь к стенам. Крошечные отростки между чешуек едва заметно пульсировали, создавая причудливые тени. Странное создание. От него накатывали новые волны эмоций. Страх постепенно уступал место любопытству, а голод становился все острее, отзываясь спазмами в моем собственном желудке. Туннель резко расширился и вывел нас в просторный зал. Факел Маргариты здесь казался лишним. Стены испускали собственное сияние, заливая пространство холодным светом. Я застыл, не веря своим глазам. Кристаллы. Десятки, сотни магических кристаллов пронзали камень, словно клыки неведомого чудовища. От крошечных, размером с ноготь, до огромных с ладонь. Они пульсировали в такт друг другу, будто единый организм, наполняя воздух густой силой. Источник внутри меня затрепетал, жадно впитывая исходящую от них мощь. По каналам потекла чистая энергия, заставляя кожу покрыться мурашками. «Мое! Это все мое!» От одной мысли сердце забилось чаще. с таким количеством кристаллов. Четвертый ранг? Да легко! А может, и выше получится прыгнуть. Пришлось оторваться от созерцания своего будущего богатства. В центре зала, у самого большого кристалла, застыла напряженная сцена. Близнецы Теркины держали на мушке бледную девушку. Симона. Ее лицо исказилось от боли. На шее проступили черные линии, похожие на выжженное клеймо. По венам растекалась тьма, превращая кожу в паутину черных нитей. «Сестра!» Маргарита ринулась вперед, оставляя за собой погасший факел. «Стоять!» — рявкнул Василий, передергивая затвор. Эхо выстрела заметалось под сводами. Его руки дрожали так сильно, что пуля ушла в потолок, выбив сноп искр. «Еще шаг, и твоя сестричка получит пулю в голову! Я эту суку перевернутую!» Он облизнул пересохшие губы. «Размажу ей мозги по стенам! Посмотрим, как вы восстановитесь!» «Павел Александрович!» Голос Николая звучал глухо, словно из-под земли. Старший брат держался спокойнее, но пальцы, сжатые на прикладе, выдавали напряжение. «Вы живы? Мы думали, что эта тварь убила вас!» «Они монстры!» Василий сорвался на визг. Его зрачки расширились от страха. «Как те в туннелях, только хуже!» Он судорожно держал ружье. Костяшки пальцев побелели. «Притворяются людьми, а потом...» Его передернуло. Ствол ружья заходил ходуном. «Мы чуть с ума не сошли, когда поняли, что рассказы отца о перевертышах — правда!» Симона закашлялась. По ее подбородку потекла черная жидкость. Запах. Я принюхался. Что-то знакомое. Яд? Я пытался вспомнить. Это точно не мой. Тогда в особняке я даже не ранил сестер. Жора? Нет, тоже не мог. «Помоги ей!» В голосе Маргариты зазвенело отчаяние. Девушка побежала к сестре, но замерла, когда Василий лязгнул затвором. «Она умирает!» «Отлично!» Истерический смех младшего Теркина эхом отразился от стен. «Сама сдохнет, а мы вместе прикончим вторую тварь!» «Тихо!» — рявкнул я так, что медвежонок у ног подпрыгнул. Осмотрелся, оценивая ситуацию. Одна умирает, а другая настолько слаба, что даже форму сменить не может. Самое время избавиться от перевертышей. Проблема решится сама собой. Но Маргарита права. Без проводника нам отсюда не выбраться. У входа в туннель снова мелькнули тени монстров. В проходе то и дело вспыхивали глаза тварей. Красные, белые, янтарные. Они выжидали, наблюдали. Не знаю, как сестры на них воздействуют, но хочу научиться такому же. Бросил еще один взгляд на братьев. Дальше пути нет. Придется возвращаться через лабиринт. Втроем против всех тварей у нас не получится пройти такой путь. «Коля, держи на мушке того, кто пытается напасть на господина!» — крикнул Василий, тыча пальцем в мою сторону. Я опустил взгляд. Медвежонок жался к ногам, его крошечное тельце дрожало. Чужие эмоции накатывали волнами. Страх, растерянность, голод. Они начинали раздражать. Путали мои собственные мысли, но сейчас было не до этого. Симона снова закашлялась. Ее тело выгнулось дугой, как от удара током. Черная жидкость уже не просто сочилась. Она фонтаном брызнула изо рта. Тонкие струйки потекли из глаз и ушей, словно кровавые слезы. Запах. Я принюхался сильнее. Странный, ни на что не похожий аромат. Девушка рухнула, ударившись затылком о камень. Тело затрясло, как в эпилептическом припадке. Маргарита вонзила ногти в свои ладони с такой силой, что между пальцев потекли струйки крови. Они капали на пол, смешиваясь с черной жижей. «Пристрелить их обеих!» Василий трясся, как в лихорадке. Ствол ружья в его руках ходил из стороны в сторону. «Они же твари! Нелюди! Сами видели! И эти когти, и шерсть, и...» «Успокойся!» — повысил голос Николай, хотя его собственный взгляд метался между мной и перевертышами. «Хозяин разберется!» «Разберется?» Младший сорвался на визг, брызгая слюной. «Ты видел, что они делали? Как менялись?» Маргарита метнулась к сестре. Грянули выстрелы. Близнецы разрядили ружья в перевертыша. Эхо заметалось под сводами пещеры, осыпая нас каменной крошкой. Едкий запах пороха перебил вонь странного яда. Но толку от стрельбы не было никакого. «Стоять!» — рявкнул я, когда братья потянулись за мечами. Лезвия уже наполовину покинули ножны. Маргарита приблизилась к сестре. Ее пальцы дрожали, когда она пыталась приподнять голову Симоны. Если не ошибаюсь, сейчас можно получить очень ценный подарок. От одной мысли источник внутри затрепетал. «Не двигайся, сука!» Василий дернулся, как припадочный, сжимая рукоять меча. Пот заливал его лицо. «Еще шаг, и я снесу тебе башку!» «Заткнулись!» — рявкнул я на близнецов. Двинулся вперед. Глаза жадно выхватывали детали. Кристаллы в стенах пульсировали. Сила, чистая сила, она моя. Я сдерживал улыбку, чтобы не выдать своих мыслей. Скоро откроется еще одна ниша для копирования магии. Маргарита рыдала, она даже не повернула голову, когда я приблизился. Будь у нее возможность, уже бы давно разорвала братьев на части. А я подметил мысленно. «Момент идеальный, пока ее силы не вернулись», — склонился над Симоной. Черные узоры на коже пульсировали, словно живые змеи. «Интересно. Очень интересно. Таких свойств у ядов я еще не встречал. Определенно, стоит потом поэкспериментировать, но сначала...» «Вы с ума сошли?» Василий нервно переступал с ноги на ногу. «Она же тварь! Нелюдь! Убейте ее!» Медвежонок снова ткнулся мне в бедро. От него волнами исходило беспокойство, смешанное с любопытством. Чужие эмоции уже порядком достали, мешали сосредоточиться. «Брысь!» — отпихнул его локтем. «Мешаешь!» «Я его пристрелю!» Младший Теркин скинул ружье, прицеливаясь в маленького монстра. Грохот выстрела ударил по ушам. Эхо разлилось под сводами, осыпая нас каменной крошкой. Медвежонок растворился в воздухе, как утренний туман, чтобы через секунду материализоваться снова у моих ног. Его страх отозвался внутри моей груди ледяным комком. «Вася, хватит!» Николай перехватил руку брата, когда тот потянулся за следующим патроном. «Дай Павлу Александровичу работать!» Я выпустил немного своей силы, направляя ее тонкой струйкой через ладони. Метка на шее Симоны вспыхнула зеленым огнем. Девушка выгнулась дугой, из горла вырвался нечеловеческий вой. Черные линии под кожей забурлили, словно живые змеи. Я сконцентрировал свой яд вокруг метки, заставляя его замереть на месте. Чужая сила сопротивлялась. Густая, вязкая. Она пыталась растечься дальше по венам. Но я держал крепко, не позволяя ей ускользнуть. Два потока сплелись в странном танце. Мой яд, яркий и обжигающий, против чужого, холодного и тягучего. Источник внутри дрогнул, когда они соприкоснулись. Я чувствовал, как чужая сила пытается подавить мою, высосать, обезвредить. А потом что-то изменилось. Черные линии вдруг потускнели, словно выцветая. Чужой яд больше не давил на тело девушки. Наоборот, он потянулся к моему, жадно впитывая. Симона задрожала, ее дыхание стало ровнее. «Вот оно!» — дернул на себя, втягивая чужую силу через ладони. По каналам потекла субстанция, От нее немели пальцы, а в голове появилась звенящая пустота. Источник содрогнулся, принимая новую энергию. Что-то в этом яде было особенное. Он словно пытался подчинить, подавить, лишить воли. «Господин, может, не стоит?» Голос Николая дрожал. Парень опустил ружье, но рука все еще лежала на рукояти меча. «Она же не человек!» «Точно!» — подхватил Василий, брызгая слюной. «Видели бы вы, во что они превращаются! Шерсть черная, когти!» «Она приходит в себя!» Маргарита подалась вперед. В ее голосе прозвучала надежда. «Стоять!» Василий щелкнул затвором последнего заряженного ружья. «Еще шаг и...» Воздух сгустился, словно перед грозой. Каналы обожгло ледяным огнем. Чужой яд внутри будто ожил, забурлил. Симона распахнула глаза, полыхнувшие янтарным светом. Земля содрогнулась. Кристаллы в стенах вспыхнули ярче, отзываясь на всплеск силы. А внутри... внутри что-то менялось. Чужой яд растекался по телу, неся с собой странное оцепенение. Источник дрожал, пытаясь справиться с новой силой. В следующий миг земля под ногами содрогнулась, будто проснулось древнее чудовище. Тело Симоны изогнулось, с ее пальцев сорвались искры, золотистые, будто капли расплавленного металла. Они впитывались в камень, заставляя его светиться. «Сука!» Василий нажал на курок. Щелчок. «Патроны закончились!» Земля вздрогнула снова, на этот раз сильнее. Кристаллы в стенах запульсировали ярче. Я попытался вскочить, но ноги подкосились. Упал на одно колено, стараясь удержать контроль. Каналы горели огнем. Две силы сражались внутри, не желая отступать. «Симона!» Маргарита ринулась к сестре. «Стоять!» — рявкнул я. Медвежонок заскулил, прижимаясь к ногам. Его страх накатывал волнами, перемешиваясь с моей болью. «Твою ж!» — в глазах темнело. Симона приподнялась. Кожа ее пошла рябью, словно под ней перекатывались волны. Воздух вокруг девушки сгустился. «Господин!» Николай дернулся ко мне, но застыл на полушаге. По стенам пещеры пробежала трещина. Она змеилась между кристаллами, заставляя их мерцать еще ярче. Откуда-то сверху посыпались камни, а потом все взорвалось. Вспышка ослепила. Ударная волна швырнула всех к стенам, только Симона осталась стоять. Ее тело окутал золотистый кокон света. Я попытался подняться, но ноги не слушались. «Павел!» — голос Маргариты донесся, словно издалека. «Бегите!» С потолка посыпались камни размером с кулак. Один ударил по плечу, заставив зашипеть от боли. Кристаллы в стенах пульсировали все ярче. «Мои кристаллы!» — мелькнула паническая мысль. «Нет, только не это, такое богатство!» «Госпо...» — начал было Николай, но его прервал грохот. Часть свода обрушилась, открывая черную дыру наверху. В проеме метнулись тени, блеснула сталь, а потом воздух разорвали выстрелы. Пули высекали искры из камней. Василий с Николаем скатились за выступ, прячась от шквального огня. «Павел Александрович!» — крик старшего брата потонул в грохоте выстрелов. Новый взрыв потряс пещеру. В образовавшийся провал хлынул яркий свет, выхватывая из тьмы силуэты в камуфляже. На их шлемах поблескивали странные символы. «Монголы!» — выдохнул Николай. «Какого черта они здесь делают?» Симона вскинула руки. Золотистое сияние вокруг стало нестерпимым. Маргарита метнулась к сестре, подхватывая ее. Тела девушек начали меняться, покрываясь черной шерстью. «Остерегайся их!» — донесся до меня шепот Маргариты. «Они уже близко!» Очередной взрыв обрушил еще часть свода, Я с замиранием сердца смотрел, как драгоценные кристаллы исчезают под обвалом. Внутри все сжалось от бессильной ярости. Перевертыши скользнули в боковой туннель, растворяясь в темноте. Из образовавшейся дыры бросили веревки. Сверху уже спускались люди в форме. По нам стреляли. «Используй то, что у тебя в руках!» — прозвучал голос Маргариты у меня в голове. Я опустил взгляд и увидел, что сжимаю...